Гарри, Маржо и брат Уизерспун оба выписывали Дерри Ньюс с доставкой в их комнаты. И эти два экземпляра к концу дня успевали обойти весь третий этаж. Мы обнаруживали их останки в гостиной, когда садились вечером за черви, вырванные перемешанные страницы. Кроссворды, заполненные тремя-четырьмя разными почерками, чернильные усы на фотографированных лицах Линдона Джона и Рамсая Кларка и Мартина Лютера Кинга. Кто-то, я так и не узнал, кто неизменно пририсовывал массивные дымящиеся рога вице-президенту Хамфри, а внизу крохотными анальными буковками подписывал «Дьявол Губерт». В отношении войны Ньюс занимал ястребиную позицию, ежедневно представляя военные события в самом благоприятном свете, а сообщение о протестах помещало на самом незаметном месте, обычно под календарным разделом. Однако, пока тасовались и сдавались карты, мы все чаще и чаще говорили не о фильмах, девочках и контрольных, их место все больше и больше занимал Вьетнам. Как нехороши были новости! Как невысок счет потерь вьетконговцев, всегда был хотя бы один снимок агонизирующих солдат США, попавших в засаду, или вьетнамских детей в слезах, следящих, как их деревня исчезает в дыму и огне. И всегда была какая-нибудь жгучая подробность, упрятанная в самом низу того, что Скип называл ежедневной колонкой убийств, вроде сообщения о ребятишках, которые погибли, когда мы ударили по вьетконговским катерам в дельте Меконга. Над, само собой, в карты не играл и не обсуждал все за и против войны. Думаю, он не больше меня знал про то, что Вьетнам был прежде французской колонией, или что приключилось с Мусью, которые себе на беду оказались в 54-м году в укрепленном городе Дьен-Бьен-Фу, не говоря уже о том, кто мог решить, что президенту Диему пришла пора вознестись в большое рисовое поле на небесах, чтобы власть могли взять Нгуэн, Сао Ки и генералы. Нат знал только то, что у него никаких счетов с этими конговцами нет, и что в ближайшем будущем они до Марс-Хилла или острова Преск не доберутся. «Ты что, говнюк, никогда не слышал про принцип Домино?» — однажды спросил у Ната коротышка-первокурсник по имени Никлас Праути. «Мой сосед теперь редко заходил в гостиную третьего этажа, предпочитая более тихую на втором. Но на этот раз он заглянул к нам на пару минут». Нат посмотрел на Ника Праути, сына ловца омаров, преданного ученика Ронни Мейлфанта, и вздохнул. «Когда на столе появляются костяшки домино, я ухожу. По-моему, это нудная игра. Вот мой принцип домино». Он взглянул на меня. И как ни стремительно отвел я глаза, смысл этого взгляда был мне ясен. «Да что с тобой, черт подери!» Затем Нат прошаркал в мохнатых шлепанцах назад в комнату 302, чтобы еще позаниматься, последовательно пролагая путь к диплому стоматолога. «Рипли, твой сосед облажался, а?» — сказал Ронни. Уголком губ он сжимал сигарету. И он одной рукой зажег спичку. Его особый талант. Студенты слишком грубые и непривлекательные внешне, чтобы нравиться девушкам. Обзаводится всяческими талантами, и закурил. «Нет», — подумал я, — «у НАТО все в порядке. Облажались мы». На секунду я ощутил подлинное отчаяние. В эту секунду я понял, что страшно вляпался, и понятия не имею о том, как выбраться из трясины. Я осознавал, что Скип смотрит на меня, и мне пришло в голову, что схвати я карты. Швырни их в лицо, Ронни, и выскочи из гостиной. Скип последовал бы за мной, и, наверное, с облегчением. Но это чувство тут же исчезло, так же мгновенно, как возникло. «Нат, хороший парень», — сказал я. «У него есть завиральные идеи, но и только». «Завиральные коммунистические идеи, вот какие», — сказал Хью Бреннан. Его старший брат служил на флоте. И последнее письмо от него пришло из Южно-Китайского моря. Хью не терпел мирников. Как республиканцу и стороннику Голдуотера, мне следовало бы чувствовать то же самое, однако Нат начал немножко меня пронимать. У меня было много всяких заимствованных сведений, но доводами в пользу войны я не располагал и у меня не хватало времени подобрать их. Не хватало, чтобы заняться социологией, а уж тем более на препирательство об иностранной политике США.